Долго сидел он так, постигая тайный смысл этого бледного лица, этих усталых морщин, наполняя этим зрелищем свою душу. Видел свое собственное лицо таким же неподвижным, таким же белым, таким же погасшим, и видел одновременно два юных лица, ее и свое, со свежими алыми устами, с жарким блеском в глазах, и ощущение настоящего и одновременности, ощущение вечности пронизало его от головы до пят. Глубоко, глубже, чем когда-либо, ощутил он в эти минуты неуничтожимость всякой жизни, бесконечность всякого мгновения. Когда он, наконец, поднялся, у Васудевы уже давно был готов рис, но Сиддхартха не стал есть. В сарайчике, где жила их коза, старики приготовили себе ложе из сухой травы, и Васудева лег спать. Сиддхартха же вышел из сарайчика и всю ночь просидел перед хижиной, внимая реке, омываемой, словно остров, бесшумными волнами прошлого, осязая всем телом, всем существом своим одновременно каждый год, каждый час своей жизни. Лишь несколько раз он поднимался, подходил к двери хижины и прислушивался, не проснулся ли мальчик. Ранним утром, прежде чем показалось солнце, из сарайчика вышел Васудева. «Ты не спал?» — сказал он, приблизившись к своему другу. «Да, Васудева, я сидел здесь. Я слушал реку. Многое узнал я от нее. Щедро напоила она меня целительной мыслью, мыслью о единстве». «Ты испытал горе, Сиддхартха, но я вижу, в сердце твоем нет печали». «Это так, дорогой! Как же я могу быть печальным? Я, который был счастлив и богат, стал еще богаче и счастливее. Судьба подарила мне сына». «Твой сын — это радость и для меня. Однако пора приниматься за работу, Сиддхартха. Многое нам нужно сделать. Камала умерла на том самом ложе, на котором когда-то умерла моя жена. Пусть же и ее погребальный костер горит на том самом холме, где горел когда-то погребальный костер моей жены». Пока мальчик спал, они приготовили погребальный костер.